Глава 25. София. Когда я проснулась, смутные картинки прошедшей ночи сразу замелькали перед глазами. Я даже не пошевелилась, боюсь. Чувствую, что лежу на крепком плече, и его рука сжимает мне попу, мягко поглаживая. Лев не спит, я знаю, чувствую. И как самая последняя трусиха, продолжаю делать вид, что сплю. Как я могла так себя вести? Как самая последняя... Пара его слов, и я сразу прыгнула к нему в постель. От воспоминаний начинаю краснеть, даже затошнило от стыда. Что он подумает обо мне? Или привык, что в клубах девушки вешаются ему на шею? «Я знаю, что ты проснулась». Слышу тихий голос и перестаю притворяться. Открываю глаза, представляя, как выгляжу с утра. С размазанной по лицу вчерашней косметикой. Медленно сажусь и оглядываюсь по сторонам, замечая хороший ремонт спальни в темных тонах. Занавески плотно задвинуты. После того, как осмотрелась, осмеливаюсь перевести взгляд на льва. Он выглядит просто прекрасно. Лежит, закинув руку за голову, и ехидно улыбается, прикрытый до талии лишь тонкой простыней. Я вижу, что сильно отлежало ему плечо. Оно красное. «Доброе утро! Сколько времени?» «Почти 8». Непроизвольно закрываю грудь руками, просто не могу побороть стеснительность, и улыбка у сухого сразу пропадает. «Никогда не прячься от меня!» Он опускает мою руку вниз, обхватывая грудь и сжимая сосок. Я не знаю, что говорят в таких случаях, потому что... Наверное, я жалею о том, что произошло, ведь я была пьяная. У нас даже свидания не было. Я сразу прыгнула к нему в постель. Может, я чего-то о себе не знаю? Его прикосновение к соску вызвали мгновенный отклик в теле. Но я не хочу, чтобы лев это увидел. «Где у тебя ванная?» «За твоей спиной». Он вскакивает, ничуть не стесняясь своей ноготы, и гостеприимно распахивает мне дверь. А мне нужно набраться храбрости, встать и пройти мимо него, в чем мать родила. Я знаю, что он не разрешит мне спрятаться, закрыться. Это у него на лице написано. Делаю глубокий выдох, медленно опускаю ноги на пол и встаю в полный рост. Вижу, как его мужское достоинство, чуть подрагивая, начинает подниматься и расти в размерах прямо на моих глазах. И этот его взгляд на меня, острый, пронизывающий, словно бритва. Сейчас мои ноги просто подогнутся. «Еще 5 секунд промедления, София, и душ будем принимать вместе». Других слов для придания мне скорости не нужно. Я буквально бегом проскакиваю мимо него в ванную и закрываюсь. Включаю воду и ныряю под теплые струи, с остервенением смывая косметику. Мне так плохо, и только хуже становится с каждой минутой. Головная боль невыносима. Я не помню, когда в последний раз пила так много. Со стоном выскакиваю из душа, склоняюсь над унитазом, и меня рвет. Сильно. Спазмы не заканчиваются, даже когда в желудке ничего не осталось. В этот момент даю себе слово, что пить больше никогда не буду. У меня чувствительный желудок. Вижу мягкий махровый халат на крючке и заворачиваюсь в него. Чищу зубы и выхожу из ванной. Лев одет в домашнюю футболку и спортивные штаны известного бренда. Господи, каким же свежим и отдохнувшим он выглядит по сравнению со мной, бледной поганкой. И его великолепная фигура, руки зудят от желания прикоснуться, дать понять, что я по нему схожу с ума. Влюбляюсь все сильнее и сильнее. И очень боюсь совершить ошибку. «Ты как?» Вижу в его взгляде искреннюю заботу, но надеюсь, он не заговорит о прошедшей ночи Я вообще не готова сейчас это обсуждать. Небольшое похмелье. Твой телефон звонил. Видимо, подруга тебя все-таки потеряла. Отвезешь меня домой? Чуть подумав, Лев кивает. Я быстро переодеваюсь. Сейчас, утром субботы, красное платье выглядит вызывающим и сексуальным. Вчера оно мне таким не казалось. А когда я надевала чулки, бросила взгляд на Льва. Вижу, как желваки перекатываются у него по скулам, как он сжал кулаки, а зрачки почернели. Химия снова заклубилась в воздухе. «Нам надо поговорить о происшедшем». Слышу его хриплый голос. Он словно выталкивает из себя слова. «Согласна, но, пожалуйста, не сегодня». «Хорошо, но я не дам тебе сделать шаг назад, София. Ты теперь принадлежишь мне, и я тебя никому не отдам». «Пожалуйста, не сейчас». «Я хочу тебя. Часто, много, в разных позах, без сна и отдыха». «Лев!» «Пока это... Ты тоже чувствуешь, я вижу. Оно не отпускает». «Я сейчас упаду в обморок». Он, видимо, увидел панику на моем лице. Раздосадованно кивнул. И действительно, быстро довез меня до дома, больше не произнеся ни слова. Когда я прикоснулась к ручке двери, Лев схватил меня за шею, не давая даже шанса отвернуться. Шальным поцелуем прижался к моим губам, раздвигая губы, проникая внутрь, лаская и скользя, лишая разума. И отстранился только тогда, когда я начала отвечать со всей страстью. «Я позвоню», — сказал хрипло, отпуская, выходя из машины, чтобы открыть мне дверь. Я выскочила пулей и не помню, как добежала до своей квартиры. Тихонько открыла дверь, обессиленно прислоняясь к ней спиной, набираясь сил, чтобы вести себя перед бабушкой, как ни в чем не бывало. Перед подругой притворяться не придется, но бабуля рано встает. На цыпочках прокрадываюсь в свою комнату, чтобы переодеться. Я слышу, как что-то гремит на кухне. Я знаю, как она любит готовить. Так что меня ждет вкусный завтрак. Только вот есть я не хочу. Малейший кусочек пищи вызовет новую тошноту. «Бабуля, доброе утро!» Захожу на кухню, переодевшись в домашний костюм с медвежатами, и сажусь за стол. «Опять всю ночь где-то гуляла?» Бабушка сукаризной на меня смотрит, переворачивая блинчик на сковороде. «Уже давно пора знакомить меня со своим кавалером. Ты так не думаешь? Раз уж у вас все так серьезно, что ты дома не ночуешь?» Не знаю, как умудрилась выкрутиться. Буквально сбежала в комнату к Лесе, которая спала без задних ног. Проснулась, когда я залезла к ней под одеяло и обняла. «У тебя все хорошо?» — спросонья говорит подруга, даже не открывая глаз. Она вот догадалась смыть косметику перед сном, завистливо думаю я. «Леся, я его люблю!» «Я рада! Этот харизматичный охранник с потрясающими мускулами защитит тебя от любых невзгод. Расскажи, как прошла ваша ночь?» «Потрясающе! Больше подробностей не будет. Леся это прекрасно понимает, да я и сама их только смутно помню. Я так надеюсь, что у нас все только начинается. Почему голос такой грустный? Плохо себя чувствую, голова болит. Наверное, перед месячными. Ты говорила, в середине месяца у тебя они должны начаться. Так что это ПМС?» Я задумалась, считая дни и холодея в душе. Обычно у меня все ровно. Срываюсь в свою комнату за телефоном и открываю приложение с календарем. Вчера? Они должны были начаться вчера. Или сегодня. Так что задержки нет. И... Поднимая голову, в дверях стоит Леся, уже проснулась и протягивает мне тест. «Это мой, не понадобился. Иди писай». «Но это же...» «Когда задержка несколько дней. Иначе результат может быть недостоверным». Лепечу в ответ. Меня снова замутило. «Если ты залетел от того, первого раза, если тот мерзавец был неосторожен, тогда, 2 недели назад, он покажет. А для полной ясности сдашь кровь в платной клинике. У тебя столько стрессов было за последнее время, месячные могут задерживаться из-за этого». Запираюсь в туалете, чтобы пописать в баночку. Окунаю туда тонкую бумажную полоску и жду результат. Мне кажется, я не дышу. Как в замедленной съемке, вижу появляющиеся на белом 2 красные полоски.